следующий день, в пятницу, Богомолов вновь разрешил своим орлам уйти пораньше и готовиться к поездке на Днестр. Полковник давно облюбовал в одном селе, расположенном на живописном берегу реки, небольшую частную гостиницу, хозяева которой радушно принимали одесситов, устраивали для них по утрам рыбную ловлю на катере и вкусно кормили. «Идите и собирайтесь на увлекательный уикенд», произнес Константин Юрьевич с акцентом, подражая американцам. «А ваши девушки составят украшение компании. Мои жена и дочь марафетятся аж со вчерашнего дня». Опарин подмигнул Семенову и встал. «Разрешите? Бегите, дети мои!» Покровительственно махнул им рукой Богомолов. «И ты, Вася, не подведи нас!» Последнюю фразу он сказал не зря. По хмурому лицу лейтенанта было видно, эта поездка ему явно не по душе. И действительно, ехать куда-то вместе с Григорием ему не хотелось. И Семенов твердо отказался бы, если бы не Лариса, давно мечтавшая выбраться на природу. «Не подведу», — пообещал он. «Вот и чудненько. Значит, все в сборе». Богомолов шумно высморкался в цветастый платок. «Еду можете с собой не брать. Как сказал Лёлик в бессмертной комедии «Бриллиантовая рука», если не ошибаюсь, там будет такой клёв, что вы забудете все на свете. В прошлый раз мы накормили жареной рыбой все окрестные села». Офицеры попрощались с начальником и вышли в коридор. Григорий коснулся плеча Василия. «Слушай, Вася, да не злись ты на меня. Хочешь, продолжай собственное расследование. Вижу, ты уже понял, полковнику нужны только факты. Он терпеть не может руководствоваться одними лишь предположениями. Только, — он потер переносицу, — на меня не рассчитывай. Докажешь свою правоту, я буду на твоей стороне». Семенов решил закрыть эту тему. «Хорошо. Только, кажется, дело уже сделано». «И радуйся этому», — напутствовал его капитан. «Завтра расслабишься со своей девушкой по полной, без гимнастики для мозгов. Ну давай, пока». Они пожали друг другу руки. «Пока», — кивнул Семенов. Василий вышел из отделения, однако домой не поехал. Пару бутылок вина он купил еще вчера. Лариса пообещала взять сок, минералку и хлеб. Молодые люди договорились, что около 8 девушка придет к нему домой, чтобы помочь собраться. Однако часы показывали всего лишь 4 часа дня. Так рано ему давненько не приходилось покидать рабочее место. Лейтенант немного подумал и решил отправиться в гости к старому ювелиру. Он очень нуждался в его помощи именно теперь. «Проходите, проходите, голубчик!» Спокойный голос Юлия Борисовича гулко разносился по его светлой и просторной квартире. Молодого офицера вновь усадили на мягкий диван и предложили ему вкусный чай с печеньем. «Я уже говорил вам, Магнитский рад гостям, но вы же пришли по делу». «Плохой мальчик», — заговорил вдруг ювелир с одесским акцентом. «И что случилось?» Семенов улыбнулся. «Мне действительно надо с вами посоветоваться». «Советуйтесь, раз надо», — кивнул Юрий Борисович. Лейтенант осторожно поставил на столик хрупкую китайскую фарфоровую чашку. Опарин поймал преступника, но это не тот человек. Ювелир вскинул седые брови. «То есть?» Уголки губ молодого офицера дрогнули. «Вы можете мне полностью доверять. Я никогда вас не выдам. Неделю тому назад вы мне намекнули, что за человек Опарин. Несмотря на 100-процентную раскрываемость, а не далее как 3 дня назад, он сам дал мне возможность убедиться в этом». «Почему вы думаете, что капитан ошибся?» — поинтересовался Магнитский. «Просто сложил 2 и 2, и это оказалось нетрудно. Василий немного помолчал. «Но дело в том, что у меня нет весомых доказательств. Без них я не могу идти к полковнику и просить его не передавать готовое дело в прокуратуру». Старик пригладил свою седую гриву. «Ясно. И чем же я могу помочь?» «Год тому назад женщину, доверившую нам свою тайну о письме, в котором говорилось о золоте еликов, — начал опер, — ограбила одна компания, включавшая адвоката Шиманского, вора-рецидивиста Косякова и руководителя всей операции. Вот его-то я никак и не могу вычислить». Юлий Борисович наклонил голову. «Так, многие фигуранты уже мертвы», — продолжал Семенов. «Косяк, которого подставили и посадили на длительный срок за вооруженное ограбление. Пытался бежать, был ранен и скончался. С Шиманским расправился тот, третий, потому что лучше забрать все себе одному», — подсказал Магнитский. Василий рассмеялся. «Видите, вы все понимаете», — вздохнул лейтенант. «Косяк бежал не один, а с молодым вором по кличке Мальчик. Парню удалось доехать до Одессы. Он узнал о золоте и с помощью своей любовницы забрался в квартиру Шиманского. Но ничего там не нашел. Мы обнаружили его следы и уже были готовы взять его. Однако третий боялся, что мальчик заговорит. Вдруг косяк наболтал лишнего. Он нанял киллера, и тот расправился с беглецом. А парень, естественно, повесил все на мертвеца, хотя некоторые факты просто кричали в его пользу». «Ясно», — кивнул ювелир. «Что должен сделать я?» «Организатор, которого мальчик называл большим человеком, сейчас убирает всех свидетелей», — сообщил милиционер. «Позавчера черный джип сбил соседку адвоката, видевшую преступника. А вчера водитель этой машины пытался расправиться со мной». Юлий Борисович охнул. «Это ужасно, но как я...» «Мне остается только надеяться, что преступники захотят быстро сбыть золото», — проговорил Василий. «А вы как думаете, каковы мои шансы докопаться до истины?» Старик пожал плечами. «Возможно, они и начнут продавать золото. Правда, мне пришло на память одно дело. В 1934 году в Одессе произошло двойное убийство. Я знаю о нем все подробности, потому что мой отец, известный ювелир тех лет, дружил с погибшим нумизматом Львом Александровичем Карджолгло». Магнитский неторопливо рассказывал, и перед его взором мелькали картины из далекого прошлого. Вот он, пятилетний мальчик, идет с отцом на Соборную площадь, где собирались одесские нумизматы. Папа его тоже любил монеты и имел небольшую коллекцию. По вечерам он сажал маленького Юлика на колени и тихо говорил ему: «Нумизматика, сын мой, очень сложная наука. За это дело надо браться с душой и относиться к нему серьезно. Запомни, сам по себе металл, из которого отчеканена монета, не имеет реальной ценности, будь то медь или даже золото. В нашей среде царят совсем другие понятия. Для нас самое дорогое не что, а когда, где и как. Чем монета старше, чем древнее, могущественнее или экзотичнее было государство-изготовитель, тем она для нас желаннее, понимаешь?» Юлик понимал далеко не все, но ему было приятно. Отец разговаривает с ним, как со взрослым. Мальчик внимательно слушал и кивал. «По монетам можно проследить за этапами становления и развития государства», — вещал ювелир. «Многое поведают тебе и гербы, и девизы, и профили монархов». Юлик благоговел перед его познаниями. Папина коллекция была покрыта какой-то тайной. Многое подтверждало этот факт. По субботам к папе приходили солидные люди, закрывались в его кабинете, пили чай и что-то обсуждали. С Львом Александровичем Магнитский как-то познакомил сына. «Юлик, это мой друг и большой знаток монет. Лев Александрович Карджагло». Полный седоватый мужчина поднял мальчика на руки. «Мой будущий студент». «Лев Александрович преподает в институте», — пояснил отец. Юлик был еще слишком мал, чтобы общаться на равных с друзьями папы. Он уходил в свою комнату и прислушивался к звукам, доносившимся до него из кабинета. Для них с мамой существовало табу. В такие дни гостей нельзя беспокоить. Однажды папа прибежал домой, очень встревоженный, и крикнул жене. «Роза, убили Карджагло!» Мать выронила чашку. «Как? И Матрёну?» «Обоих! Взломали сейф и украли все самое ценное из его коллекции». Роза Исааковна кое-что понимала в монетах. «Новые экземпляры! Монеты Ивана Грозного!» «Да!» Женщина расплакалась. «Какое горе! Кто же мог это сделать?» Сраженные вестью о гибели семьи друга, коллекционеры собирались теперь у Магнитских два раза в неделю. Они не запирали дверь, и до Юлика доносились обрывки фраз. Следователь прокуратуры Антон Панов, мой знакомый. Естественно, обо всем рассказать он не может, но кое-что мне известно. Господа, это кто-то из своих. Хозяев убили на пороге спальни из охотничьего ружья, которое висело на ковре над диваном в гостиной. Следовательно, Лева сам впустил убийцу в дом, а тот был осведомлен, где висит оружие. Кроме того, драгоценности хозяйки не тронули, взяли только монеты. Так из разговоров гостей мальчик что-то узнавал новое о расследовании. Преступник не оставил ни одного отпечатка пальцев. Подозреваемые подтвердили свою невиновность, в общем, обрывались все зацепки. Это случилось в 1934 году. А через 7 лет началась война, и подполковник Панов пал смертью храбрых. О том деле все забыли. «Одна монета была с еле заметной царапинкой», — продолжал Магнитский. «Этот дефект почему-то считался очень ценным». «И их так и не нашли», — Семенов слушался все возраставшим интересом. «Нашли!» — улыбнулся хозяин. «Правда, прошло уже 44 года. В 1978-м возле магазина, где велась скупка драгоценностей, остановилась скромно одетая пожилая женщина. К ней подскочила бойкая скупщица и поинтересовалась, что она хочет продать. Та молча протянула ей небольшой сверток. В нем были монеты, размером напоминавшие советскую копейку. Пятый червонец оказался царским. Подобные вещицы торговка уже видела. Но четыре маленькие монетки, такие попались скупщице впервые. Однако ее сын, работавший вместе с матерью, только взглянув на содержимое свертка, отвел ее в сторону. «Бери и не торгуйся», — прошептал он ей на ухо. «Потом все объясню». Дома молодой человек действительно объяснил матери, что у них в руках ценные монеты, которые стоят в 10 раз дороже уплаченной за них цены. Лейтенант прищелкнул пальцами. А потом на них вышла милиция и отыскала преступников. Ювелир развел руками. «Если бы все было так просто! До недавнего времени в милиции, ныне полиции, и не знали, что монеты из коллекции Карджагло наконец-то всплыли. Разумеется, сын скупщицы оставил их у себя и показал нумизматам, а потом продал тому, кто дал самую высокую цену. Так эти монеты оказались у друга моего отца. Теперь их компания, те, кто выжил после войны, собиралась на улице Кирова. Отца моего уже не было на этом свете, и его место занял я. Мужчины узнали монеты и захотели выйти на след женщины, принесшей их в скупку. Это им удалось. Они созвонились и договорились с ней о встрече с целью покупки остальных монет. Хозяйка монет жила на Преображенской улице в большой коммунальной квартире. Она встретила гостей радушно и показала им коллекцию. «Видите ли», — заметил друг отца Михаил Блаттер, «вероятно, это остатки какой-то коллекции, уж больно все перемешано, не систематизировано. Вы увлекаетесь монетами?» Она покачала головой. «Это отцовские». «А кем был ваш отец? Может быть, я или мои друзья слышали его фамилию?» Женщина оглядела нас, но не увидела ничего подозрительного. И действительно, перед ней были люди в высшей степени интеллигентные. «Вы купите все оптом?» — спросила она. Михаил ответил довольно-таки уверенно. «Конечно, но при одном условии. Вы должны рассказать, откуда у вашего отца монеты и как его фамилия. Дело в том, что некоторые экземпляры могут оказаться краденными, и мы не хотим иметь дело с милицией». Хозяйка изменилась в лице. «Папа не стал бы», — прошептали ее посиневшие губы. Однако Блаттер стоял на своем. «Тогда почему вы не называете его фамилию?» «Я не потому», — она растерялась. «Но, наверное, сейчас уже можно. Его звали Николаем Елисеевичем Вятниковым». Мужчины переглянулись. Никто никогда не слышал о таком коллекционере. «Он увлекался монетами в молодости, до войны», — пояснила дама. «В ту пору отцу исполнилось 28. Он работал доцентом в одном одесском институте. Я спрашивала, почему отец не общается с другими коллекционерами. Однако он всегда говорил одно и то же. У него нет ничего ценного. Правда, в 35-м папа вдруг заявил, что скоро приобретет новые, очень интересные экземпляры». Михаил посмотрел на друзей. «В 35-м? Кажется так. А почему вы продолжаете?» — кивнул он ей. «Я не видела новых монет. Да отец и не показывал их мне». Она рассказывала неторопливо и не очень-то охотно. «Но с этого времени в нем что-то изменилось. Если раньше к нам приходили гости, то теперь отец избегал общества. По вечерам он запирался в кабинете и, наверное, любовался коллекцией». «Или чего-то боялся», — вставил Блаттер. Вятникова вздрогнула. «Вы думаете, все может быть?» «Перед самой войной я вышла замуж». Ее вдруг зазнобило, и она закуталась в шерстяной платок. «И с радостью переехала к мужу. Мама умерла от инфаркта, а папа защитился, но оставил институт и стал работать на заводе. Когда началась война, мой муж ушел на фронт, а я осталась в оккупированном городе. Почему папа продолжал жить в Одессе и чем занимался, я не знаю. Вскоре пришло известие, муж погиб под Смоленском. Так я и осталась совсем одна». Она обвела глазами комнату. «Очень хотелось повидать отца, но я душила в себе этот порыв. Какое-то чувство удерживало меня от этого шага. А потом 44-й, победное шествие нашей армии. Перед самым освобождением папа зашел ко мне и передал небольшой сверток. Я уезжаю, — сказал он мне. — Не пытайся меня разыскивать, не получится. А если тебя спросят, смело отвечай, что ты обо мне ничего не знаешь. Да и вообще поменьше обо мне вспоминай. А вещи эти, — он положил сверток на тумбочку, — продавай, когда тебе понадобятся деньги. Прощай». Он обнял меня и хлопнул дверью. Больше я его не видела. Знакомые сказали, ходили слухи, будто Вятников работал на немцев. Женщина пыталась сохранить добрую память об отце и не хотела трогать его подарок. Однако однажды деньги действительно ей понадобились, и она пришла на скупку. Слушая ее рассказ, дядя Миша уже знал. он купит все монеты. Хозяйка не имела представления ни о двойном убийстве в 34-м, ни о том, каким образом монеты Карджагло оказались у ее отца. Так это были именно те монеты? Лейтенант жалел, что рассказ подходит к концу. Да, подтвердил Юлий Борисович. На одной из них дядя Миша обнаружил маленькую царапинку. Как видишь, краденое нашлось, а убийцы нет. Молодой офицер нервно хихикнул. Вы хотите сказать... Только то, что вы услышали, отмахнулся Магнитский. А если рассмотреть ситуации, схожие с моей? Старик пожал плечами. Бывало всякое, но вы надеетесь на лучшее. Как только интересующие вас вещи поступят к моим знакомым скупщикам, я тут же вам сообщу. Лейтенант допил остывший чай и попрощался. Ему ужасно не хотелось уходить из гостеприимного дома, однако время приближалось к 8. Вскоре придет Лариса, и они начнут готовиться к завтрашней поездке, к которой у него не лежала душа. До свидания и спасибо. Василий крепко пожал морщинистую руку старика.